Глава 9. Санитары города. Штаб Посадмила размещался рядом, в новом панельном на Ворошилова, возле школы. В бытность Виктора на этом месте построили корпус института «Гипростройдармаш», а затем отдали под него и само помещение школы. В штабе собралась в основном студенческая молодежь. На стене висел план района и плакат «Очистим город от мусора», где бронзовый от загара культурист с красной повязкой опускал в урну пьяницу с бутылкой и сизым носом и обритого хулигана. Старшина милиции в форме старого образца и погонах провел инструктаж, распределил народ по группам. Человек примерно по 5. Назначил старших, определил, какая группа по какому маршруту обходит участок, и заходит в штаб для обогрева. Раздал по старшим повязки, свистки и круглые фонарики. Свистки и фонарики доставались только старшим. Им также выдавали снимки лиц в розыске и напомнили условные сигналы. Например, 2 свистка означали сбор ближайших групп. Частые короткие свистки – искать ближайший телефон и звонить в штаб Посадмила или милицию. Напоследок была дана вводная обращать особое внимание на подростковые и молодежные компании на предмет выявления бритоголовых. «Это скинхедов, что ли?» – удивился Виктор. «Откуда в 58-м году скинхеды? Может, это что-то другое? Секта какая? Тоталитарная, например?» И группе досталось ходить по Орловской, по кварталам, ближайшим к пойме Десны. Старшим оказался тот самый Алексей Никодимов, что приходил в общагу набирать на дежурство. В конце 3-го интернационала стоял временный деревянный забор, и из-за него были видны экскаваторы. «Больницу строят», – пояснил Алексей. «Здесь будет самая большая и самая современная больница в области. Они же, пойме, размещают профилакторий и спортивный комплекс с дорогой к городскому пляжу и лодочной станции. Настоящий комбинат здоровья, представляете? По всей пойме весной комсомольцы высаживают парк. И у нас тоже высаживали», – подумал Виктор. «А потом стали приходить коммерсанты и отхватывать куски этого парка, чтобы стоял, например, гипермаркет. И деревья рубили, просто жгли тут же, не используя древесины ни на что полезное. Так проще. Что это за порода людей такая? Приходить, ухватывать у населения то, что создавалось не их трудом, чтобы изгадить, и лишь делать и делать новые деньги, будто потом их себе в гроб положат. Как оккупанты в чужой стране, или даже как татарское нашествие». Но вслух он спросил другое. «А вот на инструктаже про бритоголовых говорили. Их что, сейчас много в Брянске?» «Да ну, что вы! Вот у нас тут разве что год назад один на 3-м курсе чего-то сдвинулся. Голову обрил, орлов со свастикой в конспектах стал рисовать. Так его управление ГБ на собеседование вызвали». «Ого, сурово у них тут, однако. А потом что с ним было?» «Да ничего, он же осознал. Сейчас нормально учится, в баскетбольной команде за институт даже играет». «Ясненько. Значит, стиляк, ввиду потенциальной безобидности, здесь сразу интегрировали в мейнстрим молодежной культуры, как хиппи на Западе. А скина власть почему-то круто взяла сводить на корню. Отчего-то? Отношения с Гитлером? Интересно. А если бы Пентагон ракетами грозил, тут бы все бритые ходили. В любом случае, приоритет государственных интересов над личностью тут получается налицо. Хотя, судя по первым впечатлениям, это не сильно напрягает. Вот есть забор, куда конкретно нельзя. А есть куча места, где ты чувствуешь себя естественно и комфортно. Можешь узкие брюки носить. Наоборот, и в ассортименте тебе эти брюки в магазине предложат и посоветуют, как правильно подобрать, чтобы клоуном не выглядел. Собственно, в 70-х с хипарями почти что так и было. Разве что на военку в институте стричься приходилось, и со снабжением джинсами было похоже. Интересно, что здесь будет в 70-х? С освещением на Орловской было не так, чтобы очень. Редкие лампочки на деревянных столбах. А с другой стороны, ну что тут особо освещать? Китайской стены, длинные 9-этажки еще не построили. Сплошной частный сектор одноэтажный. Разве что старинная купеческая фабрика о 2 этажах еще стоит. Нижний этаж каменный, верхний деревянный, из чернеющего в полутьме сруба. Во дворе фабрики на столбе висел репродуктор. Видимо, он здесь был предусмотрен на случай воздушной тревоги и оглашал окрестности звуками марш фокстрота. Народу мало. В основном пацаны бегают с санками и простенькими лыжами на валенках. Вот, кстати, кто-то из взрослых за столб держится. «Гражданин, а вы куда направляетесь?» «А в чем дело?» «Патруль Садмил. Ваши документы». «Я что, собственно, нарушаю? Я из гостей. У нас что, спиртное запретили?» «А куда вы сейчас направляетесь?» «Домой направляюсь. А что?» «А где ваш дом?» «Да вот там, 2 квартала налево и прямо 3-й сразу». «Сам дойти сможете?» Конечно, смогу. Вот, тогда идите сейчас домой и никуда не сворачивайте. Еще раз увидим у столба. Придется составлять протокол о нарушении указа появления на улице в нетрезвом состоянии, оскорбляющем чувства граждан. Все понял? Все? Извините. Я пошел. Приятно иметь дело с умными людьми, хмыкнул Алексей. Дежурство напоминало Виктору что-то из раннего детства. Одноэтажные домики, запах дровяного дыма из печных труб, протоптанные в снегу узкие дорожки. Вот только крыш под дранкой почти нет. Кроют много черепицей и плоским асбашифером. Над крышами есть телеантенны. Как он сразу на них внимания не обратил? Почти везде самодельные, в виде деревянного креста, на который натянута рядами медная проволока. Есть и радиоантенны, метелки. Он прислушивался к разговорам своих спутников. Особенного ничего уловить не удалось. Говорили об игре бежецкого «Спартака», о каких-то лабораторках, о вредном дымовиче, которого студенты летом макнули на рыбалке, о прикольном случае, когда какой-то карась пытался списать со шпор, сдавая какому-то жеребка, и списал совсем не то. Вот тебе и поколение романтиков-мечтателей. Сленг был тоже очень понятен. Все эти «чувак», «чувиха», «хилять», «рубать», «хаза», «шузы», «кайф». Однажды только Виктору встретилась незнакомая «панчикрякаю». Причем сленг был какой-то реденький, а в разговорах со старшими вообще не использовался. Может, тут заодно и борьба за чистоту русского языка идет? «Привет, красавчики!» Они сделали круг и вернулись греться в штаб. Там царила веселая атмосфера. Одна из групп вернулась с уловом. Не доходя квартала до БМЗ, был подобран на снегу не вязавший лыко гражданин. Он был усажен на скамейку, что-то невразумительно бормотал и норовил упасть на пол. Старшина куда-то звонил по телефону и просил машину. Виктор вновь обратил внимание на то, как тепло здесь везде топит. Градусов 25, наверное, в помещении. На втором круге народу на улицах в районе Орловской почти не стало видно. Детвора разбежалась по домам. Громкоговоритель у фабрики перешел на какой-то незнакомый блюз. Пела актриса с голосом, похожим на Александру Коваленко. А может быть, это она и есть. Шумят листвой московские бульвары, цветы дрожат пред утренней Россией. Наверное, концерт легкой музыки. Внезапно Алексей сделал предупреждающий жест рукой. Совсем рядом, из-за посаженной в палисаднике небольшой елки, они увидели между тропинкой и черным от времени дощатым забором двух мужчин и женщину. Один, коренастый, в шапке-ушанке с опущенными, но не завязанными ушами, отбирал левой рукой у женщины сумку, держа правый нож. Другой, помельче, в кепке не по сезону и пальто без воротника, видимо, стоял у елки на стреме, но, пытаясь прикурить, чиркал спичками, закрывая огонь ладонью, чтобы не задувало, и, видимо, поэтому не заметил приближения нашей группы. Алексей без слов бросился вперед к мелкому, и пока тот не успел опомниться, двинул его левой снизу в челюсть. Мелкий беззвучно осел. Женщина дернулась в сторону, коренастый обернулся, бросил сумку и молча рванул по улице в сторону поймы. «Сэм, за вторым присмотри!» — крикнул Алексей и дунул пару раз на ходу в свисток. Виктор инстинктивно бросился за ними, но тут же подумал, что в свои 50 может не составить им конкуренции. Впрочем, осадмиловский молодежной тройке уступал и грабитель. Расстояние между ним и Алексеем заметно сокращалось. «Надо отсекать», — мелькнуло в голове у Виктора. Он взял вправо, чтобы уже своим видом препятствовать преступнику рвануть в сторону. Тут впереди, видимо, на свист выскочил из калитки мужик с поленом в руке и завопил. «Держи!» Грабитель метнулся от него влево, в сторону Виктора. Вот блин! А ножа он наверняка не выбросил. Виктор расстегнул куртку, полез под нее рукой, будто ища кобуру, и дико заорал. «Стоять, я сказал! Буду стрелять!» Грабитель дернулся в сторону, и тут на спину ему прыгнули вдвоем Алексей и еще один из осадмиловцев, повалив его на снег. Тут же подскочил третий. Вместе они заломили коренастому руки за спину. Виктор подошел, стараясь, насколько возможно, более спокойно дышать после пробежки. Поднял со снега шапку и вернул на голову коренастого. Тот заверещал. «Отпустите руки! Больно! За что бьете? Пустите!» «Ишь ты!» — хмыкнул Алексей. «Артист, однако!» Из домов к месту происшествия сбегался народ, даже женщины. Виктора поразило, как люди тут же, словно по какому-то инстинкту, бросились навстречу беде, не думая о возможной опасности. В нашем свободном обществе хоть сколько ори, ни одна душа на помощь не придет, каждый сам за себя. А тут, будто в древнем племени при появлении дикого зверя, всем шаблом даже мамонта вырубят. А всего-то прошли какие-то полвека. «Потерпевшая, посмотрите!» Алексей подвел преступника к женщине, все еще боязливо жавшейся к забору. «Этот пытался вас ограбить?» «Этот!» «Говорил, сумку давай, а если пикнешь, убью! Он паразит!» «Ладно, не волнуйтесь, сейчас пройдем в штаб, там дадите показания». «Да врет она все, не верьте ей. Она нас в переулок завлекла, эти с повязками на нас напали. Он у меня серебряный портсигар вот вытащил, проверьте. Не осадмильцы они, помогите, они меня сейчас за углом убьют». «Вот в штабе это все и послушают. Давай, двигай. Сэм, Виктор, помогите второму подняться, а то он еще не очухался». «А, суки, мусора, на понт взяли, ты, падла, мусор». — заорал коренастый на Виктора. — Меня послезавтра выпустят. Ешь тебя, падла, как колбасу. — Мне показалось, — флегматично спросил Виктор Алексей, — или задержанный угрожает членам Асадмила физической расправой, тягчая свою вину? — Не обращайте внимания. Такие всегда грозят. — Не, я буду страшно переживать. Я теперь не буду прям ночью спать. Целых 3 часа. А может быть и 3:20. Шагов через 10 коренастый сменил пластинку и начал умолять, чтобы его отпустили. Он рассказал про больную мать, про какие-то страшные карточные долги уголовникам, которые он должен был немедленно отдать, иначе его убьют, что только это толкнуло его на путь преступления, которого он не повторит больше никогда в жизни. Мелкий, не обладая ораторским даром, просто дергался и всхлипывал. Дежурство закончилось около 10. В общагу, как и предсказывал Гена, Александр не вернулся, а сами Гена и Вадим сидели за столами и что-то зубрили. Девушек в это время, видимо, водить не разрешалось. «Ну как дежурство? Спасли прекрасную леди от банды разбойников?» – ошутился Виктор. Он решил, что надо отдохнуть и осмыслить всю эту кучку событий. «А учебников по истории партии у вас тут нет случайно? В смысле старого, что ли?» «Ну, может, не совсем нового, без последнего съезда». «Так это теперь не учебник по истории партии, а по истории советского государства и политической борьбы. У нас же 2 партии». «Опять влип». «Да, точно. Это меня что-то после дежурства клинит. Краткий курс-то это еще когда издавался. Надо отоспаться. Действительно, надо сначала газету купить и в книжной. Я что, его пропустил утром, кстати? А то спрашиваю не весь что. Стоп. 2 партии. Так у них теперь в довершение ко всему и система 2-партийная? Нет. Тут надо осторожно. А зачем вам политистория-то? Агитаторы, что ли, записали? Да нет, просто завтра идти регистрироваться. Вот и боюсь. Вдруг чего спросят, а я от волнения перепутаю. А вы никогда раньше не регистрировались? Нет. Ну и не думайте. Там про это не спросят.